Часть 70. Оружие получит господин Стилет. Надеюсь, у вас крепкие нервы, юноша. Они понадобятся, когда вы увидите, сколько народу погибнет из-за вашего решения. Адара получит обратно своего ребенка. И даже не думайте о том, чтобы ее обмануть. Шок. Я не люблю, когда люди говорят со мной так, словно они бессмертные. Особенно, когда они мало из себя представляют. Но вы держите слово, и я свое слово сдержу. Это радует. А сейчас я отойду на пару слов с барышней. Я снова отвел Дару в угол, перекинулся с ней парой фраз и затем вернулся к Шопу. Тихо рассказал ему о том закоулке, где спрятал грузовик, и предупредил о возможной слежке со стороны близнецов. Он кивнул и протянул мне руку. Профиль не забывает добрых дел. Главное, чтобы вы не забывали своих обещаний. Не забуду. Вот номер. Это заведение прибежища. Спросите Ясона Войту. Он поможет с любым вопросом, что не касается оружия. Отлично. Он оглядел меня с ухмылкой. Я, кажется, не сказал спасибо. Вы мне жизнь спасли. Это удивительная редкость. Я уже 2 пондам обязан. Стоило, наверное, послушать человека в сером и дождаться вас. Да, возможно. Ладно, это не суть. Скажите, Шоп, Синий упоминал о вашем конфликте с Кувалдой и Пауком. Если с первым мне все ясно, то со вторым что не поделили? Наркотики. Не любите конкуренцию? Шоп нахмурился. Можете считать меня кем хотите, но только не наркоторговцем. Я ненавижу эти дела, особенно когда их маскируют фразочками типа «продажа удовольствий». Немного удовольствия смотреть на разлагающихся заживо 20-летних стариков. У вас удивительно много принципов для главы шайки. Рад, что мы друг друга приятно удивили, Флинн. Счастливо, Стилет. Я зашагал к выходу, но у самой двери меня нагнал Тос и остановил. Я знаю, кто вы. Ничего вы обо мне не знаете. Я знаю вас. И ваше красное пальто, и зеленые очки. Они, кстати, треснули. Я знаю, что вы делаете. А, думаете, я резак? Даже самому не пришлось произносить. Послушайте, что я скажу. Не лезьте к Дарри Ривер, иначе будете иметь дело со мной. Как мило слышать такие слова от спасенного пару часов назад человека. Это не имеет значения. Вы не тот, за кого себя выдаете. И... А вы? Я думал, вы исполнитель. А теперь вы мятежи устраиваете. Это вас не касается. Держитесь подальше от Дары Ривер. Удачного дня. И он зашагал обратно. Удачного дня. Да-да-да. Запал ты на нее, что ли? Я вышел наружу и быстро, как мог, пошел к дому Дары, скрываясь от исполнителей, чьи рубежи повстанцы заметно отодвинули от границ лабазной. Так, как минимум одно дело из своего плана я выполнил. Дара в целости и сохранности. До тех пор, пока не начнет штурмовать ворота второго кольца. Что бы это ни было. И ребенок ее вроде бы тоже будет в безопасности. Обещание, данное Гейлу, исполнено. Теперь осталось лишь решить мои собственные проблемы. Корона сидела на плече, а ее левое крыло безвольно болталось. Прохожие поглядывали на нас странно. Впрочем, мне было плевать. Я шел замедляясь и все чаще и чаще врезался в людей. Внимание мое ослабло до предела. Я уже с трудом понимал, где нахожусь. Моей единственной мечтой было добраться до тихого места, где меня не будут бить по голове, ставить перед выбором и требовать каких-то немедленных действий. Внезапно корона встрепенулась. Это немного привело меня в себя. Я огляделся и понял, что привлекло ее внимание. Пронзительный детский плач. На глаза мне тут же попался мальчишка, стоявший возле одного из подъездов. Он был одет вполне богато. Бархатный сюртучок, белая рубашка с ажурными рукавами, элегантные дорогие туфли и штаны. Верхней одежды на нем не было, и детская дыхательная маска болталась на шее. Волосы его, по плечи, золотистого цвета, были слегка измазаны сажей, как и рукав сюртука. На вид ему было не больше 10 лет. Если бы не слезы и грязь, он был бы похож на изображение с праздничной открытки. Мальчишка плакал, но прохожие шли мимо, не обращая на него внимания. Я тоже зашагал было дальше, но остановился. «Что такое?» И я развернулся, направившись к нему. «Эй, малец, что с тобой?» «Помогите мне, пожалуйста!» Жалобно протянул он, размазывая слезы по лицу и глядя на мостовую. «Ты потерялся?» «Мы покупали сюрпризы в ломбарде, и я потерял папу. Я сам не местный, я живу не в этом кольце». Я растерялся. Это был первый ребенок, с которым я говорил, и его слезы озадачили меня. «Может, я тебя провожу? Ты знаешь, куда идти?» «Нет, я знаю только гостиницу на площади и ломбард». Только сейчас он поднял глаза на меня и внезапно изменился в лице. «Нет!» «Что? Что не так?» «Нет, только не с тобой». И он начал отступать от меня. «Да что не так-то?» «Ты мне не нужен!» «Эй!» И мальчишка развернулся, чтобы бежать. Я, сам не зная почему, попытался остановить его, но он выскользнул и помчался прочь. От резкого движения из кармана его сюртука упала на мостовую небольшая коробка в подарочной упаковке. И даже на все это толпа не обратила внимания. «Эй, стой!» Хм, странный мальчишка. Я подобрал потерянный ребенком праздничный сюрприз. Но гнаться за ним, чтобы отдать ему эту вещь, у меня не было ни сил, ни желания. Наконец я добрался до дома, где жила Дара, и вошел в подъезд. Было тихо. Лишь в нескольких квартирах кто-то пьяно кричал, призывая выпить за какую-то победу. Поднявшись на вонючем лифте, я подошел к дверям квартиры и заметил на полу следы какой-то слизи и капли крови. Замок не был заперт. «Почему никто не даст мне отдохнуть?» – спросил я сам себя и вошел внутрь. Сначала я ничего не заметил. Из-за удара в лицо одно из стекол моих очков треснуло и больше не позволяло видеть в темноте. Но затем я увидел его. На полу комнаты, на трупе какого-то голого мужчины, сидел трубач. Он отрывал полипы, которыми было обильно покрыто тело, и с удовольствием отправлял их в свою пасть, торчавшую из-под приподнятой маски. Я сразу же узнал их обоих. Тело на полу принадлежало проснувшемуся, который напал на меня в широком столе. А трубач был тем самым существом, что не дал мне упасть в пропасть у окна моей гостиницы и поднял меня в квартиру Дары по ее приказу. «Стоять!» – неуверенно сказал я. Но трубач сам отскочил назад, поднимая руки в дружелюбном жесте. Или так мне хотелось думать. «Кто ты такой? Почему ты помогаешь мне и Даре?» Трубач подхватил тело. Я осторожно огляделся и воссоздал картину. Видимо, пробудившийся сам пришел сюда. Это объясняло следы слизи и крови. А трубач, скорее всего, он убил его здесь и решил пообедать деликатесом. «Я тебе не враг». Трубач кивнул, дернулся, открыл окно и вместе с телом стал карабкаться наружу. «Ты отец Гейла, так ведь? Иначе зачем тебе все это?» Он замер, а затем влез внутрь и подскочил к шкафу, вытащив оттуда старую фоторамку. Я же все еще был очень напряжен. В рамке было фото. Маленькая Дара и, видимо, ее мать. Трубач указал мне на женщину и любовно погладил ее живот. «Гейл!» Донеслось утробное рычание из-под его маски. Мне стало не по себе, очень не по себе. Я вспомнил, как вонзил клинок в грудь серпаря. «А мне ты почему помог?» Трубач ткнул пальцем в Дару на фото, а затем мгновенно прыгнул к окну и исчез вверх, утаскивая за собой труп. Я снял с плеча корону, которой, казалось, вообще было начхать на эту сцену, и посадил ее на шкаф, а затем сам сел на диван. «Трубачи, пробудившиеся, семейная драма. Ну и где человек в красных очках на десерт?» Спросил я себя, достал папиросу, вспомнил, что спичек нет, и мгновенно заснул. Сколько прошло времени, я не знал. Час, два. Но когда сознание вернулось ко мне, я все еще чувствовал себя невероятно разбитым, а за окном раздавались крики празднующей толпы. Я попытался было встать, обнаружив себя лежащим в одних штанах на тахте, но тут же заметил движение рядом с собой. «Нет-нет-нет, мой друг, не вставайте. Не стоит». Он был здесь, в своих жутковатых красных очках, сидел рядом. Совсем как несколько дней назад, здесь же. «Такая хорошая работа. И испорчена». И с этими словами он поднял и оглядел мои зеленые очки. «Вандалы, вандалы. Что с них взять?» Я попытался что-то сказать, но мое горло пересохло. Он же склонился ниже, осматривая мое лицо, получившее удар ботинком близнеца, и покачал головой. «Довольно опрометчиво было в вашем состоянии лезть в драку, мой друг. Совсем обессилевшим. Очень зря. Шрамы теперь останутся». Он вытащил папиросу и закурил. Я закашлялся. «Впрочем, все это пройдет. С вами все будет в порядке. Если, конечно, вы наконец-то обретете каплю здравомыслия. Главное, следите за собой». И человек в красных очках встал. «Вы ведь нашли пилюли, друг мой?» Я услышал, как он копошится в моих вещах. «Что вы делаете?» «Забочусь о вас. Как, впрочем, и всегда». Он сел рядом. «Вы меня раздели?» «Да. Но не волнуйтесь и не льстите себе. Я весьма традиционен в таких вопросах. И ничего не украл. Лишь очки я смотрел. Очень жаль». «Да, мне тоже». «Не бойтесь, у вас есть более совершенные. Дома. Почти как мои». «А что, с вашими не так?» «О, у меня они очень особенные. Я вижу не только через тьму и стены. Я вижу правду, страх, скрытые мотивы и даже колдовство». Он коснулся своих очков пальцами в перчатке, а затем поднял мои, потрескавшиеся. «Подумать только. Почти всему, чем мы пользуемся, более 15 лет. Сложно найти новое оборудование. Филины выдали нам столь качественные вещи, что заменить их чем-то эквивалентным почти нереально». «Значит, филины — это не наш знак». «Наш? Это чей?» Он усмехнулся. «Нет, символом изымателей всегда были змеи. Под стать профессии. Долго выжидать, скользить в тенях и в один удар впиваться в свою цель». «А филины?» «Это символ профессоров. Их тайного общества. Ныне почти целиком покойного. Но они наняли нас, и их символика осталась с нами. Возможно, они слишком буквально вдохновились старой легендой». «Какой?» «В давние времена, еще в кочевые эпохи, некоторые степняки практиковали забавный способ ведения войны. Они собирали ядовитых змей и приучали сов, филинов и орлов сбрасывать их десятками над осажденными деревнями и городками. Выглядело жутко. Птиц, правда, тоже кусали, но они упорно выполняли свою работу. Кружащиеся в небе мертвые птицы». «Жутко. И красиво. Но что случилось с этим заговором и с изымателями?» «Змеи укусили филина. Филин выронил змей с большой высоты. Почти все умерли. Но это романтика, она не к месту. Вам нужно отдохнуть. Вы ужасно выглядите». Я откинулся обратно. «Я устал. У меня была куча вопросов, но мне лень их задавать. Расскажите мне все сами. Было бы здорово, если бы кто-то сделал это для меня. Но отвечу так полно, как только смогу. Что происходит? Я могу ответить пафосной фразой, не говорящей ничего, или сказать, что не в моих силах объяснить все это. Что выбираете? Надоело выбирать. В этом вся наша жизнь. Так что, неужели наша встреча будет столь малоинформативной? Я с трудом пересилил себя, сел на диван и поморщился. Болело все. Есть закурить? Да, но обычные. Не хрустальный стебль. Он дал мне папиросу, и я вновь закашлялся. Так, давайте по порядку. Расставим все на свои места. Это вы лишили меня памяти. С потерей памяти я гляжу, и манеры вас покинули. Переносите встречи, опаздываете. Так что вы сказали? Я говорю, моя память. Это вы меня ее лишили? Он улыбнулся. Были такие мысли. Но нет. Это не моих рук дело. Есть идеи, кто это сделал? Очевидно, Расти Девлин. С чего вы взяли? Он заговорщик, предатель, обманщик, профессор Академии Разума и Сознания, один из двух выживших филинов. А кто второй? Эва Ван Кейн. Но это сейчас не важно. Вы бегаете по его поручениям и вели с ним дела до амнезии. Я бы делал ставку на этот вариант. Допустим. Пока это не так важно. Кто такой Резак? Я? Или вы? Или мы вместе? Он пожал плечами. Не я, точно. Скоро объясню, почему. А насчет вас? Не знаю. Чтобы навредить мне, вы вполне могли. Не важно, кем вы были. Важно, кем станете. И здесь играет большую роль последовательность выбора. Что вы имеете в виду? Он встал и зажег лампу на столе, отбросив тени повсюду. Свет или тьма? Выбор простой, но необходимый. Вы пытаетесь как-то ужиться между этими двумя сущностями. Это недопустимо. О чем вы? В связи с нашим положением, вам нередко придется контактировать с Мороком. И вы это уже делали. В него легко попасть, заблудившись во внутренних тенях. В нем нужно уметь выживать. Это и залог успеха изымателя, и многих других вещей. Причем здесь свет и тьма? Каким вы видели Морок? Мрачным, темным. Жутким. Именно. Но морок не есть тьма. Морок – это пограничное состояние, дымка. Темнота чужда ей так же, как и свет. Вы использовали яркое сияние филина, помните? Чтобы отпугнуть противников. Да. Но это не единственный способ сопротивляться мороку. Свет – это оружие. Но и тьма – оружие точно такое же. Я все еще не... Светом вы можете поражать создание Морока, нападать. Тьмой – защищаться, скрываться, использовать ее как своего рода броню. Чем ярче ваш свет или гуще тьма, тем сильнее вы там. Неважно, выбрали вы свет или тьму, лишь серым, безликим быть там нельзя. Ибо серость – это черта Морока. И он заберет вас, сделает рабом. К чему весь этот бред? Будьте последовательны. Тьма не есть зло, а свет не эквивалент добра. Все зависит от собственного восприятия. Выбор ваш. Убивайте людей. Или сохраняйте им жизнь, но не пытайтесь быть плохим парнем с хорошими намерениями. Или добряком с окровавленным лезвием. Такие долго не живут. Ни там, ни здесь. А вы-то что выбрали? Тьму или свет? Он снова улыбнулся. Ну, это мое дело. Надеюсь, здесь стало яснее. О чем еще поговорим? О моей болезни. о спасении, о даре. Вы сказали, что она ключ к моему выздоровлению. К нашему. Что? Мы оба больны с вами. У обоих из нас в голове засела смерть. Вы об опухоли? Технически она выглядит так. Но это последствия работы трансмортера. Что? Мы нарушили правила. Вы и я. И, видимо, Черный захотел нашей смерти. Прибор работает. И мы умираем. Сон как рукой сняло. Вы не могли сказать об этом и раньше? Да, ну, я и сейчас не хотел. Но выбора, кажется, нет. И что с этим делать? Может, из нас это вырежут, вылечат как-то? Хирургия, боюсь, тут бессильна. И таким, как мы, ложиться под нож знающих людей равно обречь себя на годы опытов и мучений. К тому же этот процесс глубинного химического свойства. Часть нашего мозга. Его нельзя просто так убрать. Тогда что? Неужели ждать конца? Нет. Искать Дару Ривер. Да она-то здесь при чем? Она наше лекарство. Слушайте, давайте без нелепых метафор. А это и не метафора. Она, как и похожие на нее девушки, ключ к нашему выздоровлению, к остановке процесса. Дара не уникальна, но остальные уже мертвы. Благодаря Резаку. Он обошел комнату, разглядывая ее вещи. Наше с вами спасение в голове обычной бедной официантки. Как она может нам помочь? Красный обернулся и приставил палец к голове. Забавно, да? Внутри очаровательного мозга Дарри Ривер содержится то, что спасет нас. Это бред какой-то. Но пока это все бессмысленно. Дары нет, и в первое кольцо мы увести ее не можем. А что там? Люди достаточно сведущие в том, как нам помочь. И кто они? Случайно не те, кто внутри? Нет, разумеется. Точно не они. Но это не важно. Сейчас, по крайней мере. Он поднес палец к губам. Это не важно, то не важно. А важно-то что? То, что мы должны выжить. Простая, прагматичная цель. Без великой миссии и духовного апогея. А что будет с ней? С Дарой? Она выживет? Да. Красный ответил так уверенно и просто, что я понял. Что-то тут явно не так. Как давно это продолжается? Я имею в виду болезнь. Некоторое время. Но пилюли спасают нас. Нестандартные, что выдают всем изымателям, а особые. Они были у вас и Мадьяра. Я же говорил тогда, от них вся ваша бытность зависит. От них я становлюсь лучше, это правда. Но без них я совсем иногда себя не контролирую. Это и есть часть болезни. Разрушение личности. Припадки ярости. Затем может последовать эмоциональный крах. Утрата чувствительности, фобии, спонтанное счастье, ажиотаж на ровном месте. Станете просто находкой для эмоцентриков. Для кого? Психимики, ловцы эмоций. Что-то вроде бедного подобия нас, но куда менее секретное. Кто-то считал, что они были созданы изымателями, но не будем о них. Я потер лицо. Мне стало очень плохо. Дерьмо какое. Но почему Дара? И остальные, кто они? Те, кто ждут нас в первом кольце, называли их сестрами. Но не думаю, что это термин, обозначающий родство. Они – наш ключ к спасению. Это все, что нужно знать. Из того, что мне известно, после кровавой жатвы Резака в живых осталась лишь Дара. Ну, может, есть и еще, но мы их не найдем. Сестры, вот почему все жертвы Резака были похожими. Значит, Дару тоже убьют? Скорее всего, за ней будут охотиться. Я хотел обезопасить ее, но это вышло крайне неуклюже. Не будем об этом. Я опять лег. Спать хотелось невероятно. Так вы поможете мне найти Дару и попасть в первое кольцо? Да, но моя болезнь прогрессирует дольше. И я потратил много сил за эти дни. Вам придется найти и вернуть ее в одиночку. Что же вы не сказали-то об этом раньше? Я видел ее буквально час назад. Ну, разве что во сне. Вы спите уже 6 часов. Сколько? Тише. Не вставайте. Вам нужны силы. Но я должен. Он положил мне руку на плечо, не давая встать. Вы ничего, никому не должны, кроме самого себя. И себе вы должны выжить. А это сложно сделать без сил. Все слишком странно складывается. Дара, вы, я... Ничего странного, если посмотреть на это без вашей амнезии. Вся картина куда понятнее, если видеть предысторию. Но работаем с тем, что есть. Красный опять закурил. Сам я с вами не пойду. Подготовлю почву для нашего отхода. Теперь против нас почти все. Как в старые добрые времена. За что черный решил нас убить? Все, хватит вопросов. Найдите Дару, и мы отправимся в первое кольцо. Если она будет мертва, все равно доставьте тело. Вдруг нам повезет. А теперь я все же буду вынужден поставить вас перед выбором. Что? Каким? Небольшой подарок. Как пару дней назад. Навыки, друг мой. Я увидел, как он вытащил несколько склянок из своего пальто. Два навыка вам уже знакомы. Фехтование и стрельба. В этих сферах вы и так спец, но кому когда мешало настоящее мастерство? Однако, есть кое-что, к чему вы теперь готовы больше. Вот здесь. Базовые познания в медицине. И он поставил на столик рядом колбу со светло-красной жидкостью. Кажется, это студент 4-го курса. Неплохое подспорье. Вы часто получаете ранения, да и всякие химикаты в нашем деле не редкость. Так что подумайте. И на стол встала стальная колба с каким-то прибором, судя по всему, ее охлаждающим. Или вот здесь. Очень тонкий элемент. Сложный талант. Мастерство общения. Эмпатик. Позволяет как чувствовать других людей, так и влиять на них. Вы собираетесь вести мне талант, когда я буду спать? А почему нет? Проснетесь отдохнувшим, с новыми навыками и без падения в морок. Я все еще чувствую вину перед вами. Но это предмет разговора уже после того, как эссенция из мозга Дарри Ривер спасет наши с вами жизни. Я уже почти провалился в небытие. Так что, 4 таланта на выбор. Какой из них вам действительно нужен?